В нашей предыдущей беседе мы указали, что молиться означает просить. Молитва не является обожанием, ни размышлением, ни даже прославлением и благодарением. Молитва не есть просто духовное упражнение. Нет, молитва есть прошение. Определенно нужно обожать Бога, размышлять, прославлять и благодарить. Но это не все является молитвой. Молиться значит просить. Поэтому нам сказано: «Не имеете, потому что не просите». Иакова 4 глава 2 стих. Мы имеем обетование: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Матфея 7 глава 7 стих. Многие места Священного Писания показывают нам, что молитва в библейском смысле означает просить у Бога чего-то определенного. Теперь посмотрим на другую сторону этой истины. Если молитва означает просить, тогда ответ на молитву означает получать. Воля нашего любящего Небесного Отца есть в том, чтобы мы ежедневно приносили к Нему и просили, чего мы желаем и получили. И чего не попросим, получим от Него. Первое послание Иоанна, 4 глава, 22 стих. «Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею». Матфея 7 глава, с 9 по 10 стих. Некоторые проповедники, когда их вера становится слабой и неясной, ищут оправдания для бесплодности своих молитв. Например, они часто говорят: «Бог отвечает на молитвы трояка. Он может сказать «да», или может сказать «нет», или может сказать «подождите немного». Конечно, это говорится с намерением, чтобы христианин был удовлетворен тем, что совершается воля Божия, и доволен всем, что Бог дает. Но в действительности это противоречит библейскому учению о молитве. Это направляет нас на мысль, что молитва является чем-то мистическим и неопределенным, что посредством ее мы можем получить, что мы желаем, или не получить, как бы нет возможности узнать, есть ли воля Божия. Остается впечатление, что нет много пользы от молитвы, потому что Бог сотворил все равно то, что Ему угодно, без всякого вмешательства с нашей стороны, так почему нам молиться? И все, что делает молитву неопределенной и ответ на молитву неуверенным, противоречит ясному учению Слова Божия. Давайте теперь обратим наше внимание на то, что Священное Писание учит, что ответом на молитву является получением просимого. Наше современное понятие о молитве такое неопределенное. Мы ничего не ожидаем от Бога, когда молимся, и этим мы отличаемся от библейских мужей веры. Обетования Библии учат нас надеяться, что Бог даст нам, что мы просим, когда мы правильно молимся. Согласно Библии, естественным ответом на молитву является получение просимого. Посмотрите, как ясно об этом говорит Священное Писание. Например, Иисус Христос сказал: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Посему, если в этом месте Писания молитва есть прошение, тогда получение есть ответ на молитву. В этих словах Иисуса: «Если искание есть молитва, тогда нахождение есть ответ на молитву. Если стучание есть молитву, тогда открытие двери для нас есть ответ на молитву». Здесь нет намека, что христианин должен ожидать, что Бог скажет «нет» или «подожди немного». Потом в Евангелии от Иоанна 16 главе 24 стихе Иисус сказал: «Просите и получите». Здесь тоже: если прошение есть молитва, тогда получение есть ответ на молитву. В послании Иакова 4 главе 2 стихе сказано: «Не имеете, потому что не просите». И опять: если прошение есть молитва, тогда Слово Божие говорит: получение есть ответ на молитву. Ответом на молитву является дарование того, что дитя просит у своего Небесного Отца, соответственно предписаний, установленных его отцом. Если верующий молится о материальной помощи, чтобы выйти из финансового затруднения, и Господь ответит на молитву, это будет означать, что он получит помощь. Если он молится по указанию Писания о победе над силой зла, он получит победу. Ответ на молитву есть дарование просимого или того, чего мы желаем. Еще раз подчеркнем, если верующий молится по предписаниям Писания, он должен получить то, что он просит. Если же он не получает того, о чем он просит, тогда он должен начать основательное исследование. Он знает, что Бог не ошибается. Он должен найти через Слово Божие и руководство Духа Святого, почему его молитва неприемлема и не отвечена. Но вы скажете, все это хорошо. Но как молиться по воле Божией, чтобы получить положительный ответ? Мы все знаем, что обычный христианин обыкновенно не получает точно то, что он просит у Бога. Наоборот, обычный христианин не ожидает ничего подобного. Его молитвы неопределенные, они ясно и определенно не просят конкретного ответа. Обыденные молитвы не предназначены для ответа. Обыденные молитвы не являются прошением и не ожидают никакого ответа. Несомненно, поэтому многие христиане обуславливают почти каждую свою просьбу словами «Если Господу будет угодно». Мы просим Бога послать пробуждение, если на это Его воля. Мы просим Бога спасти грешников, за которых умер Христос, если Господу будет угодно. Мы просим Бога о том, что Он обещал нам дать, о том, что Он желает дать, о том, что Он просил, чтобы мы просили, и тогда мы просим и ставим вопросительный знак после этого, да простит нам Господь. Мы ставим в «если» в нашей молитве, как бы спрашивая, желает ли Бог спасти грешников, или послать пробуждение, или исполнить свое слово. Но это «если» не является знаком покорности воли Божией. Это знак нашего неверия. Это знак нашего блуждания во тьме нашей молитвы без уверенности, что Бог услышит нас и пошлет просимое. Представьте, ваш пастырь за кафедрой поставит «если», говоря о непорочном рождении Христа. Подобно тому, как вы ставите «если» о соблюдении Его обетований. Понравится ли это вам? Представьте, проповедник проповедует всякую доктрину в сомнении, с условием «если», с неуверенностью, с неясностью, без никакой уверенности на определенность, без торжества победы, без никакой надежды. Понравится ли вам, как он провозглашает и учит Слово Божие? Хорошо. Думаете ли вы, что Богу это нравится? Ему также не нравится, когда мы приходим с таким неверием, с таким заблуждением, сомневаясь, неопределенно прося у Него то, что Он обещал и что Он желает дать. Бог желает, чтобы мы научились так молиться по воле Его о том, что почтило бы Его великое имя. И тогда желает, чтобы мы ожидали определенного и точного ответа на эти молитвы. Если мы просим хлеба, Он желает, чтобы мы ожидали хлеба, не камня. Если мы просим рыбы, Он желает, чтобы ожидали рыбы, не змеи. Если мы просим яйца, Он желает, чтобы мы ожидали яйца, не скорпиона. Он желает, чтобы наша молитва была на основании прошения и получания, подобно как ребенок просит и получает у своего отца. Но для такой молитвы имеются определенные важные требования. Для того, чтобы мы могли молиться по воле Божией с уверенностью, что получим просимое, мы должны выполнить некоторые важные условия. Во-первых, прежде всего должно быть полная покорность воле Божией. не может быть радостной, счастливой молитвенной жизни непокорного Дитя Божие. В Псалме 36, 4 стихе сказано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Помните, когда Иисус учил нас молиться, Он сказал, что первыми нашими просьбами должны быть: «Да святится имя Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Бог наш Отец, и дети должны быть покорны своему Отцу. Мы не свои, мы куплены драгоценную ценой Голгофы. Не может быть победы в молитве до тех пор, пока наше сердце не смирится и не скажет: «Отче, покажи мне, как молиться по воле Твоей. Я желаю знать, что угодно Тебе. Я желаю иметь то, что Ты желаешь, чтобы я имел». Каждый верующий, который желает просить определенно и получить то, что он ежедневно просит, должен сначала молиться, как молились ученики: «Господи, научи нас молиться». Луки 11 глава, 1 стих. Бог любит отвечать на молитву покорного сердца, сердца полностью покорного Его воле. Окончим нашу беседу словами апостола Павла: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему. Аминь».